Я велел Саулу принести стул для гостя и направился в вестибюль. У двери я оглянулся, Саул кивнул мне, и я открыл дверь. Ричарду Брегу было 44 года. Он занимал в Бруклине квартиру, в которой проживал вместе с женой и двумя детьми. Он служил в ФБР уже 15 лет. Мы, детективы, многое знаем. Он был примерно моего роста, с длинным лицом и выпирающим вперед подбородком. Еще года 4, а может быть и 3, и он совсем облысеет. Он не протянул мне руки, но повернулся ко мне спиной, когда я начал стаскивать с него пальто. Так что, как видите, он до некоторой степени доверял мне. Я проводил его в кабинет, пригласив сесть в красное кожаное кресло. Он остановился и оглядел комнату. И я было перепугался, что его слишком заинтересовала картина с водопадом. Но, видимо, я ошибся. Он все еще стоял, когда послышался звук спускающегося лифта и вошел Вульф. Шеф остановился возле своего стола и произнес: «Мистер Брэк, я Нира Вульф, садитесь». Их взоры встретились. Со своего места я не видел глаз Вульфа, но Брэк был прямо передо мной. «Я знаю про вас», — произнес Брэк, — «хоть мы никогда не встречались прежде». Вульф кивнул. «Не все дорожки перекрещиваются». «Однако теперь это произошло», — продолжал Брэк. «Наша беседа записывается?» «Нет. Оборудование для записи существует, но оно не включено, и мы можем разговаривать вполне откровенно. В течение недели я предполагал, что все в этом доме прослушивается. Возможно, и сейчас у вас при себе соответствующий аппарат. Но это известно лишь вам. Я тоже мог бы включить магнитофон, однако не делаю этого. Давайте не говорить больше на эту тему». «Мы не прослушивали этот дом». Вульф пожал плечами. «Вы хотели видеть меня?» «Как вы и ожидали. Давайте не тратить время на хитрости. Я хочу получить документы, которые вы силой отобрали у моих людей вчера вечером». «Ну, это вы хитрите», — отпарировал Вульф. «Возьмите назад слова «силой». Силу применили вы. Ваши люди силой проникли в мой дом. Я был вынужден силе противопоставить силу. Я хочу получить эти документы. Вы берете назад слово «силой»?» «Нет. Я лишь допускаю, что ваше поведение имело основание. Верните документы, и мы будем разговаривать на равных условиях». «Фу! Или вы тупица, или принимаете меня за такового. Я не имею намерения разговаривать с вами на равных. Вы захотели встретиться со мной, ибо я вынудил вас к этому, но если вы пришли, чтобы нести чушь, то с тем же успехом можете уйти. Но прежде позвольте мне описать ситуацию, какой она представляется мне. Я вас слушаю». Вульф повернул голову. «Арчи, письмо миссис Браннер». Я подошел к сейфу и достал письмо. Вульф кивнул в сторону гостя, и я протянул письмо Брегу. Я стоял, держа письмо в руке, пока тот читал его. Он прочитал раз, другой, даже не взглянув на меня. Я вернулся к своему столу и спрятал письмо в ящик. «Интересный документик», — произнес Брэк, обернувшись к Вульфу. «Вашему сведению, если в отношении миссис Браннер и была предпринята некоторая слежка, чего я не признаю, то она производилась в соответствии с правилами о проверке политической благонадежности». Вульф кивнул. «Конечно, так вы и должны говорить. Обычная ложь». «Итак, я продолжаю. Вчера ваши люди покинули этот дом, оставив мне свои документы и не осмелившись обратиться к помощи полиции. Они знали, что если им предъявят обвинение в противозаконном вторжении в частный дом, и делу будет дан законный ход, симпатии нью-йоркской полиции и окружного прокурора будут на стороне пострадавшего. Вы тоже не станете предпринимать законных шагов для получения этих документов, так что они не будут вам возвращены. Я сохраню их у себя. Предлагаю сделку. Вы прекращаете всякую слежку за миссис Браннер, членами ее семьи, знакомыми и служащими, прекращаете подслушивание разговоров по ее телефонам,